У верующих Господь экспериментировал. До этого узла нам, конечно, не добраться, ни то в шутку, ни то всерьез, вздохнул Сашка. А хочешь еще проще? Там у них имеется свой замок, единоутробный брат нашего. Он все и творит. И очень может быть, что находится с Арчибальдом в телепатической или какой-нибудь еще связи. Не могу сказать, сотрудничают они или воюют, а нам и так достается. Туда же и приехали, рассмеялся Новиков. Игрок черный, игрок белый. Зря смеешься. Было ведь сказано, что если игроки самоустраняются, нам играть все равно придется. Хоть на печи лежи 30 лет и 3 года, хоть круглосуточно подвиги совершай. И ни одна сволочь не подсказала, каким образом это должно завершиться. Мат поставить. А как он должен выглядеть? Нужное число в пуле набрать. Сколько? Вист и как считать будем? Опять мы, брат, с тобой в дебрях солипсизма. Самое время по стопке налить. За весь день так и не пришлось. Отчего ты вдруг о Сочинке подумал? Мы скорее в классику играем. Пробьют часы полночь, тогда и начнем горы, пули и висты считать. До тех пор играй, да не прокидывайся. Мизер, можно сказать, на руках почти не ловленный, да только на 10 картах. А в прикупе 2 туза к голым восьмеркам. «Я так соображаю», — сказал Андрей. «Перед очередной авантюрой пора бы с Георгием Михайловичем Суздалевым пообщаться. Небось, заждался там, все думает, когда же Скуратов возвратится. Не прихватили ли мы его в свои тенета, как раньше Игоря?» «Едва успеет», — усмехнулся Шульгин, «папиросу выкурить, если у Антона и Олега все сойдется». «Тогда пойдем, попросим ребят, чтобы начали на 56-й настраиваться. У Виктора, кажется, в смысле заявки на расчеты в своем институте все готово, а мы с тобой обращение к потомкам подготовим. Помнишь, как в комсомольские времена капсулы тем, кто будет встречать столетие октября, закладывали?» «Еще бы не помнить. И все ж таки в этом действе что-то было, воодушевляющее. В идею уже не верили, а в лучшее будущее хотелось». Через 2 часа они с Сашкой составили устное послание Суздалеву, приложив к нему соответствующий видеоряд. Скуратов отчего-то волновался. Непривычно ему было, прожив в иных мирах несколько недель, вдруг снова увидеться с человеком, для которого 1,5 века спустя прошло лишь несколько минут. «Может, Виктор Викторович, ты вернешься домой, да и все?» — заботливо спросил Шульгин. «На новогодние празднования вполне успеешь. Психологические дугурские задачки самостоятельно решишь, не полагаясь на сотрудников, быстрее и лучше, а мы всегда на связи». По его тону, даже нобилизированному логику 21 века, трудно было догадаться, иронизирует он или от всей души советует. «Нет, Александр Иванович, придется вам потерпеть мое общество. Слишком вы ядовитую ауру вокруг себя распространяете. Отравляет настолько, что новогодний вечер в кругу сотрудников готов пропустить, во избежание. Переберу немного и всех подряд начну ваши адепты вербовать. Мало вам некромантов». «Значит, нет у тебя дома настоящей привязанности. Если б меня этакая Фемина по ту сторону вечности ждала, чтоб под елочкой с боем курантов шампанского выпить, я непременно». «Хочется мне надеяться, коллега, что ваша, как вы сами обозначаете, трепотня вполне онтологична». Скуратов, как ему казалось, поймал нужную тональность. «Пока я не добрался до самых сакральных тайн дугуров, возвращаться неинтересно. А когда и если доберемся, я вполне смогу вернуться домой до первого боя часов на Спасской башне». «Абсолютно правильно думаете, товарищ Скуратов, правильно рассуждаете». Интонацией и жестами Сашка точно скопировал Сталина в исполнении Новикова. «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, вооруженные самой передовой в мире теорией». И снова Скуратов почувствовал, что Шульгин его переиграл, хотя бы эмоционально. Трепотня трепотней, но ведь умным людям понятно, что за ней стоит на самом деле. Чтобы выйти из тупика, не потеряв лица, Виктор хлопнул тяжелой рукой по Сашкиному плечу. «К когда мы сделаем, что собираемся, и вернемся в мой мир, у нас найдется время, чтобы поговорить на чисто абстрактные темы. Не заботьтесь об их соотношении с проблемами физического выживания, войны и мира, жизни и смерти. «Королей и капусты», — тут же отозвался Шульгин. «Не понял», — оторопел Скуратов. «Да, это было очень давно. Писателю Генри. Можешь полистать у нас в библиотеке. Короли к капусте не имеют никакого отношения. А книга есть». «Ладно, оставим это. Ты готов говорить с Суздалевым?» «Теперь точно да». «Это радует. А что мы надеемся получить из твоего института?» «Сведенные в несколько формул результаты моих и Константина Васильевича исследований, психотипов всех видов, оказавшихся в нашем распоряжении объектов». «Все равно не понимаю», — признался Шульгин. «Скажи проще, что мы получим в итоге?» «Ты из сказки «Тысячи и одной ночи» читал?» — с долей понятной снисходительности спросил Скуратов. «Читал когда-то, не подряд, скучным показалось 8 томов, выбирал кое-какие эпизоды». «И этого достаточно. Насчет «Сезам, открой дверь», помнишь?» «Еще бы». «Так вот, если то, что мы подразумеваем, удастся правильно формализовать, мы станем хозяевами любых подвидов всех категорий дугуров». «Прямо-таки хозяевами? С трудом верится». «Ну, тут ты, в общем, прав. Чтобы руководить столь разнообразно специализированными организмами по всему спектру их врожденных и запрограммированных функций, нам нужно знать не меньше, чем высшие, но уже в пределах блокирования ведущих инстинктов и отмены ранее полученных команд мы должны будем справиться». «И то неплохо, не зря хлеб едите. В критические моменты хоть время выиграем, внеся смуту и беспорядок в тылы врага. Так что, начинаем?» Левашов подтвердил, связь с компьютером, находящимся в квартире Ростокина, установлена. Можно включать. Скуратов, опять отчего-то вздохнув, пересел в кресло перед терминалом. На экране появился сначала инженер, приглашенный для изучения его машины. Потом, когда он отступил в сторону, и сам Суздалев. «День добрый», — поприветствовал его Виктор. «В контрольное время я уложился, Георгий Михайлович?» Увидев генерала, академик сразу успокоился и начал говорить по делу. Трофейная «Медуза» за 2 дня была досконально изучена с помощью пленного экипажа, Шат-Урха и удолена с его компанией. Естественно, устройство двигательной установки и систем жизнеобеспечения осталось непонятным, да ими никто и не собирался заниматься всерьез, лишь бы управлять научиться, не полагаясь на добрую волю чужаков. Вся конструкция была целиком чисто биологическая, никаких следов металла или керамики, только органика, зато чрезвычайно разнообразная по свойствам. Имелась и мышечная ткань, гладкая и поперечно-полосатая, и подобие хитина, не уступающего прочностью стали. Представьте себе панцирь камчатского краба толщиной 20-30 мм. Что касается способа перемещения пространственного и межвременного, Константин Васильевич утверждал, он является почти точным аналогом методик движения сквозь астрал, которыми пользуется он сам и особо продвинутые люди, вроде Шульгина и Новикова. А слизистая структура, плавающая в цистерне размером с ядерный реактор, вызывающая негативные эмоции даже у привычных ко многому людей, специально выращенные конгломераты мозговых клеток, предназначенные исключительно для создания нужных флуктуаций мирового эфира. Это значит, оно одновременно является и оружием, которое наносило психические удары, спросил Андрей. Почти наверняка. А если не именно оно, то аналогичный орган. Известны ведь на Земле гигантские головоногие, генерирующие смертельное для высокоорганизованных существ психополе. «Это скорее из разряда легенд», — возразил Ростокин. «Даже самые последние исследования Мирового океана ничего такого не нашли». «Да что вы говорите?» — со всей возможной язвительностью воскликнул Удолин.